Глава 14. Частный терминал аэропорта Антверпена был практически пуст. Евгений Ожогин зашел внутрь, отказавшись в категорической форме от сопровождения заискивающих работников аэропорта, и оглядел зал ожидания. Его взгляд сразу же остановился на одинокой фигуре молодого человека в дальнем углу просторного помещения. Никита Гаранин сидел в кресле, наклонившись вперед и уставившись в пол, сцепив пальцы рук в замок. Женя, не найдя больше никого, похожего на подростка 16 лет, направился в его сторону. «Никита?» Ожогин заговорил сразу же, как только приблизился к парню на достаточное для этого расстояние. Молодой человек вздрогнул и поднял голову, выпрямляясь. Он был бледен, под глазами залегли темные круги, но поразительное сходство с Романом заставило Женю вздрогнуть. «Да, действительно трудно перепутать», — усмехнулся он. «Если бы не темные глаза, то братья практически ничем не отличались бы друг от друга». «Вы Евгений?» — спросил неуверенно младший Гаранин, с недоверием разглядывая стоявшего перед собой мужчину. «Он самый», — ответил Женя, протягивая ему паспорт, чтобы мальчик убедился в том, что он именно тот, за кого себя выдает, и больше не задавал подобных вопросов. Никита открыл документы, быстро посмотрел на фотографию и имя, сразу же вернув паспорт Ожогину. «Что теперь?» — напряженно спросил он. «Хочу кое-что уточнить», — протянул Евгений, садясь рядом с Никитой, откидываясь на спинку неудобного и жесткого кресла, и после нескольких секунд молчания проговорил так тихо, что Никите пришлось прислушиваться. «У тебя есть последний шанс передумать. Самолет ждет, и как только мы взлетим и пересечем границу, то дороги назад уже не будет. Я знаю многое о твоем отце и могу сделать вывод, что твое бегство он тебе не простит». «Я знаю и долго думал о последствиях», — уверенно произнес парень, глядя Жене в глаза. «Я долго не мог решиться, но Рома сказал, что поможет, и я ему поверил. Мне больше не к кому обратиться». «Ты же понимаешь, что если в середине этого пути, уже в России, струсишь и решишь вернуться, то подведешь не только себя, но и подставишь Романа, который сейчас очень сильно рискует», — довольно жестко проговорил Женя. «Подумай еще раз над тем, готов ли ты нести ответственность не только за себя, но и за жизнь своего брата, а также о том, готов ли ты настолько кардинально изменить свою жизнь». Повисла напряженная тишина. Никита закрыл глаза на секунду, словно собираясь с мыслями, а потом открыл их и посмотрел прямо на Ожогина. «Я не передумаю. Здесь все становится невыносимым. С каждым днем все хуже и хуже. Я не могу больше. Я не выдержу. Может, я действительно слабак, как говорит мне отец, и совсем не похож на своего брата, но я хочу сбежать от этой жизни раз и навсегда». Его голос дрогнул, но он закусил губу и продолжил. «И Рому я не подведу. Я знаю, что он для меня делает и как рискует. Я сразу же уйду, как только выберусь отсюда. Найду работу, что-нибудь придумаю. У меня есть несколько идей на этот счет. Я все спланировал, даже немного денег подкопил. Только помогите мне покинуть страну». Ожогин несколько секунд молча смотрел на него, потом резко кивнул и встал. «Пошли. И да, выброси свой телефон. По нему тебя могут отследить». Никита, нахмурившись, достал телефон из внутреннего кармана пиджака и выбросил в мусорный контейнер рядом с выходом. Он старался не отставать от Жени, чувствуя, как сердце начинает все чаще колотиться в груди, а каждый звук и шорох заставляет вздрагивать и оглядываться. Никита, не веря, что этому кошмару, в котором он живет всю свою жизнь, уже скоро наступит конец, взбежал по трапу в самолет, в последний раз обернувшись, прощаясь с прошлой жизнью. «Взлетаем», — коротко бросил Ожогин, закрывшему за ними дверь мужчине. Тот кивнул и сразу же направился в сторону кабины пилота. «Садись и пристегнись», — указал Женя Никите рукой на кресло у иллюминатора, устраиваясь напротив него. Самолет мягко тронулся, начиная выруливать на взлетную полосу. Никита, стиснув подлокотники, смотрел в окно на мелькающие огни, но потом движение начало замедляться, и самолет остановился. «Женя?» — по кабине разнесся голос пилота. «Пришел приказ остановиться от местной службы безопасности и таможни. У них есть основания для досмотра самолета. Я уточнил, они осведомлены о том, что он принадлежит Гаранину и опосредованно Наумову. Вы вынуждены подчиниться». «Быстро твой папаша сориентировался», — пробормотал Ожогин, доставая телефон из куртки. Никита замер, глядя на Женю, расширившимися от ужаса глазами, не понимая, почему этот человек остается таким спокойным. Посмотрев в окно иллюминатора, парень увидел подходившую к спущенному трапу группу людей в форме и печально знакомую машину, подъехавшую прямо к самолету. «Идем». Ожогин быстро встал, помог Никите отстегнуть ремни и схватил его за руку, Потащил в хвостовую часть, одновременно с этим начиная кому-то звонить. «Забрал?» Младший Гаранин вздрогнул, услышав голос брата из динамика телефона. «Не совсем», — пробормотал Женя, останавливаясь возле кажущейся ровной и монолитной панели. «Местные СБ и таможня остановили самолет практически на взлете. У них есть ордер на обыск, и, я так понимаю, без твоего отца тут не обошлось. Я сейчас спрячу Никиту в тайнике и буду надеяться, что у них нет магов, способных найти эту дверь. Ты же ничего не менял в настройках?» «Я с момента возвращения из Фландрии ни разу не пользовался самолетом», — ответил Роман. «И это хорошо». Женя достал из кармана какую-то пластинку, начавшую светиться красным светом, и провел ею по панели. Раздался тихий щелчок, и панель отъехала в сторону, открывая узкий тесный отсек, наполовину заполненный оружием и шкатулками с защитными рунами на крышках. «Хорошо, что я взял с собой ключи от твоих артефактных тайников. Наверное, я все-таки немножко Эриль, или могу смотреть в будущее». «Угу, вернешься, отдам тебе научному отделу на опыты», — хмыкнул Роман. «Делай все, что они говорят, не вступай в конфликт». «Принял. Как только я вернусь, рассчитываю на премию. Может, ты мне свой внедорожник отдашь? Не могу уже смотреть на то, как эта чудо-машина стоимостью в годовой бюджет не самой маленькой страны превращается в девицу легкого поведения. Ею же пользуются все, кому не лень», — задумчиво проговорил Женя под недоуменным взглядом Никиты, не понимающего, как в такой непростой ситуации они могут говорить на отвлеченные темы. У него в глазах темнело от страха при мысли, что с ним сделает отец, если найдет. «Я отпишу ее тебе в новом завещании. Держи меня в курсе», — коротко проговорил Роман, отключаясь первым. «Не думаю, что возникнут проблемы. Насколько я помню, магам во Фландрии служить в СБ запрещено, если только Гаранин лично решит поучаствовать в обыске. Но тогда я смогу начать права качать. Он же к СБ никакого отношения не имеет», — тихо проговорил Женя, кладя телефон в карман. «Ну что ты стоишь, залезай сюда как-нибудь. Дыши спокойно, а то, мне кажется, ты сейчас в обморок упадешь. И главное, не создавай шума, чтобы не привлечь внимание». Повернулся он к еще больше побледневшему парню, начинающему протискиваться в узкий тайник. Как только у него получилось устроиться между двумя автоматами так, чтобы ничего нигде не давило, панель мягко встала на место, слившись со стеной. Ожогин с силой провел ладонью по лицу, сгоняя малейшие следы напряжения, и направился к выходу. Представители СБ проявили благоразумие и не рванули в самолет сразу, дожидаясь, когда к ним спустится Ожогин. Все-таки какой-то инстинкт самосохранения в них присутствовал. А может быть, воспоминания о том, как именно их выстраивал Гомельский, еще не выветрились окончательно, и сильно накалять обстановку, связываясь с мстительным Наумовым, им не слишком хотелось. Женя медленно спустился под пронизывающим ветром к ожидающей его группе из 5 человек. Двое были в форме таможни, один в жилете транспортного контроля и двое в строгих темных костюмах — местные безопасники. В нескольких шагах позади них, прислонившись к черному внедорожнику с тонированными стеклами, стоял Георгий Гаранин. Встретившись взглядом с Ожогиным, он прищурился и жестко усмехнулся. «Виктор Маркелов, служба безопасности». К Жене подошел один из тех, что были в костюмах. «У нас есть...» «Я знаю, чего у вас точно нет», — перебил Виктора Женя, глядя на него с явной неприязнью. «Чувство самосохранения. На одни и те же грабли второй раз?» «Я так понимаю, вы Евгений Ожогин», — не изменившись в лице, произнес Маркелов. «У нас есть основания полагать, что в самолете находится разыскиваемый нами человек. Вот ордер на обыск». «Обыск личного самолета младшего члена рода Наумова?» — с нескрываемой насмешкой уточнил Женя, внимательно изучая протянутое ему постановление. «Смело. В прошлый раз, когда вы плясали под дудку старшего Гаранина, вам, кажется, мало досталось. Или у вас память короткая? Думаю, Дмитрий Александрович все это оценит. Я ему сразу по возвращении сообщу все подробности и не забуду упомянуть ваше участие, господин Маркелов». «Цель вашего визита во Фландрию, господин Ожогин?» Сжав кулак, резко спросил Виктор, не обратив внимания на подошедшего к ним Георгия Гаранина. «Цель моего визита — забрать посылку. Курьерам не доверяю, знаете ли. А ваша фландрийская, простите, почта славится на весь мир своей, скажем так, неторопливостью», — издевательски ответил Женя, внимательно рассматривая при этом Гаранина, изучая единственного в этой вселенной человека, внушающего Роману страх одним своим видом, как и Никите, судя по поведению последнего. «Да уж, правду говорят, что у Романа есть цепной пес, делающий за него всю грязную работу», — протянул Георгий. «Обыщите самолет до винтика». Маркелов кивнул, отдавая тем самым приказ своим людям, поднявшимся сразу же на борт, когда Женя отошел в сторону от трапа. Слышно было, как они перемещаются по салону, открывают багажные отсеки, что-то передвигают. Ожогин стоял, глядя на проплывающие мимо облака. «Надеюсь, ничего не пропадет», — заметил он как бы невзначай. «Знаете, Гомельский, но вы его помните, знает обо всем, что находится в этом самолете как раз до винтика. А он такой принципиальный. Надо будет попросить Дмитрия Александровича назначить ревизию по прилету». Он говорил нарочито громко, настолько, что обыскивающие самолет люди это услышали. Шум в салоне стих и стал более деликатным. А Маркелов не сумел сдержать дрожь в пальцах. Он даже вынужден был сцепить руки, чтобы не дать Ожогину полюбоваться на то, что сумел его достать. Даже Гаранин вздрогнул, когда Женя упомянул Гомельского в одном предложении с Наумовым, и не сумел сдержать ненависть, исказившую его красивое породистое лицо, так похожее на лица его сыновей. Спустя несколько минут люди Маркелова спустились с трапа. «Чисто, никаких следов посторонних лиц», — отчитался безопасник, покосившись на Ожогина. «Я же говорил, мне просто нужно было забрать посылку, а вы развели не пойми что. Думаю, я доложу о превышении полномочий не только Дмитрию Александровичу, но и в компетентные органы. Хотя, постойте, я же сам работаю в этих компетентных органах, как собственные Наумов», — улыбнулся Женя. Георгий Гаранин замер, после чего резко шагнул к Ожогину, вставая практически вплотную к нему. «Где он?» — прошипел старший Гаранин, и в его глазах вспыхнули опасные искры. «Ты спрятал его где?» «Кого?» — искренне удивился Женя. «Моего сына. Где Никита? Он находился последний раз в аэропорту, и тут по чистой случайности приземляется самолет Романа. Вы меня за идиота держите?» — прорычал он, едва сдерживая себя. «Какая прелесть! Вы действительно не учитесь на своих ошибках, настроив против себя еще и второго сына», — протянул Женя. «Никогда не перееду во Фландрию. Эта страна, она отупляет. Знаете, вы можете поискать Никиту где-нибудь за городом. Может, он у друзей, у девушки. Подростки такие непредсказуемые», — равнодушно пожал Женя плечами. Гаранин-старший сделал шаг назад и выхватил телефон из кармана пальто. Не отводя взгляда от Ожогина, он набрал чей-то номер. «Где мой сын, тварь?» Его голос, полный ярости, прозвучал так громко, что даже Маркелов невольно отступил на шаг. «Ты думаешь, я не знаю, что это ты подослал своего дружка, чтобы украсть Никиту? Ты перешел черту, Роман. Если ты думаешь, что я оставлю это просто так...» Что ему ответил Рома, Ожогин не услышал. Но он видел, как багровое от гнева лицо старшего Гаранина вдруг побелело. Он не проронил больше ни слова, лишь с силой швырнул телефон на бетон, и тот, не выдержав удара, разлетелся на несколько крупных осколков. «Оснований для дальнейшего задержания рейса нет, вы можете следовать по маршруту, господин Ожогин». Ровно, словно ничего не произошло, произнес Маркелов, и первым развернулся, направляясь в сторону припаркованного внедорожника, куда сразу же поспешил старший Гаранин. Женя, не проявляя никаких эмоций, медленно поднялся по трапу обратно в самолет. «Взлетаем», — коротко сообщил он, садясь в кресло, думая над тем, что сейчас произошло. Только когда самолет оторвался от земли и набрал высоту, Ожогин позволил себе выдохнуть и немного расслабиться. Поднявшись со своего места, он подошел к скрытой панели, открывая ее. Никита сидел внутри, прижав колени к груди. «Все нормально?» — вздрогнув, произнес парень, когда панель отъехала в сторону. «Да, я же говорил, что все хорошо будет», — ответил Женя, протягивая руку, чтобы помочь ему выбраться. «Но теперь точно обратного пути не будет». «Я это понимаю», — прошептал Никита, и, выбравшись из отсека, сел в кресло, сжимая подлокотник и глядя невидящим взглядом в окно иллюминатора. «Да что же эта гнида с вами делала?» — покачал головой Ожогин и прикрыл глаза, стараясь справиться с нахлынувшим раздражением. Тем временем Маркелов повернулся к Гаранину, глядевшему на то, как отрывается от земли самолет. «Нам стоит ждать проблем?» — серьезно спросил Виктор у Георгия. «Не понимаю, о чем ты», — процедил Гаранин, переводя взгляд на Маркелова. «Обычно все, что касается твоего старшего сына, приводит к необдуманным поступкам с твоей стороны и неконтролируемым последствиям в итоге», — резко произнес Виктор. «Я уже дал ход части обговоренного ранее плана. Но сейчас, после твоих угроз Роману, мне кажется, что все нужно отменить». «Продолжай. Никаких осложнений в осуществлении не будет, обещаю», — глухо произнес Гаранин, садясь в свою машину и срываясь с места. Как только я произнес речь и удостоверился, что гроб с телом Епифанцева успешно зарыли на семейном кладбище, мы с Ромой ретировались в СБ, отпустив наших милых дам прогуляться по магазинам и заниматься тем, чем еще занимаются женщины, когда им нужно посплетничать и пожаловаться на своих мужей. Гомельский уже непрозрачно нам с Гараниным намекнул, что для нашего положения наши дамы тратят слишком мало выделенных на их развлечения средств, практически нисколько, да и их выходы в свет должны быть чаще, чем никогда. Это уже странные шепотки пошли в великосветских тусовках, что на Умовых все не так хорошо, как они стараются показать. Мы переместились в тупик возле СБ и молча пошли в сторону выхода. Я сделал переход к своей любимой мусорке по привычке, а Ромка в процессе изготовления портала участия не принимал. «У тебя какие-то проблемы?» — тихо поинтересовался я у Ромки, видя его полную отрешенность от реального мира. «Что?» — встрепенулся он, посмотрев на меня расфокусированным взглядом. «Нет, с чего ты взял? Просто немного задумался». «Не думай слишком часто, тебе это не идет». Хмыкнул я, махнув рукой, прекрасно понимая, что он все равно ничего не расскажет, если не захочет. Зайдя в здание, мы остановились, рассматривая столпившихся в холле сотрудников научного отдела во главе с Вольфом и Задорожным. Они о чем-то возмущенно переговаривались, размахивая руками, периодически косясь в сторону выхода и вообще вели себя довольно шумно. «Что здесь происходит?» — тихо поинтересовался я у дежурившего внизу Чужого. Тот только развел руками, кивая мне за спину. Обернувшись, я увидел подошедшего совершенно бесшумно Эда, хотя сделать это можно было сейчас без особых проблем. Несанкционированное собрание сотрудников научного отдела заглушало все посторонние звуки. «Этот стихийный митинг организовался после того, как по СБ пошли слухи, что ты разрываешь контракт с Белевским», — невозмутимо произнес брат, разглядывая все еще возмущающуюся толпу, не обращающую на нас пока никакого внимания. «А зачем ты им это сказал?» — полюбопытствовал я, отходя за пункт охраны и уводя за собой Эда с Ромкой. «Я ничего им не говорил», — заверял меня Эд. «Разрыв договоров такого уровня — не быстрый процесс. Я пока просто позвонил Белевскому и назначил встречу. Даже о том, что мы хотим контракт разорвать, никто ему даже не намекал». «Вот теперь и меня интересует, как происходит движение слухов в стенах моего ведомства». Я разглядывал ученых с нездоровым интересом. «И чем они недовольны? Насколько я помню, Вольф лично хотел избавиться от Белевского самым радикальным способом». «Это было до того, как Белевский предложил им проценты с патентов. Ты что, не видел, как живут ученые на эти скромные 2%?» Посмеиваясь, произнес Роман. «Особняки, коллекции, любовницы. Мы же сейчас буквально отбираем у них французский хлеб с черной икрой. Убрав Белевского и его щедрое спонсорство с долей прибыли от его гениальных изобретений, мы лишаем их дохода». «Да, я слышал, как тот же Ковров утверждал, что будет в скором времени здесь не нужен, когда окончательно разберется с тем вирусом, и разорвав все отношения с Центром по контролю распространения заболеваний, он будет в ближайшем будущем мыть пол в лабораториях за скромную зарплату». Словно издеваясь надо мной, протянул Эдуард, глядя мимо меня на притихшую толпу. В этот момент у Ромки очень громко зазвонил телефон, чем привлек внимание всех собравшихся в холле. Ученые замолчали и перевели взгляды на нас. «Мне нужно ответить», — коротко бросил Гаранин, и, не посмотрев больше на меня, быстрым шагом направился в сторону выхода, практически выбегая на улицу. «Не знаешь, что с ним в последнее время происходит?» — посмотрел я ему вслед, обращаясь к Эду. «Я могу назвать миллион чисто теоретических причин, в которых он тебе не сознается никогда. Начиная от проблем в гильдии, заканчивая экзистенциальным кризисом. Но не смогу назвать истинные причины. Я не могу его больше читать, ты что, забыл?» — хмыкнул Эдуард, выходя вперед. «Так и будешь здесь прятаться или разгонишь этот несанкционированный митинг?» «У нас демократия, я не имею права запрещать им собираться в группы, чтобы отстаивать свои интересы, пока они не переходят в массовые беспорядки», — пробормотал я, проходя через идентификационную рамку и вставая напротив вышедшего вперед Вольфа. «Что происходит?» — сразу спросил я, как только ученый попытался что-то сказать. «Дмитрий Александрович!» — громко проговорил он, но потом решил сбавить тон. «Мы требуем объяснений. Нам стало известно, что вы намерены разорвать контракт с Антоном Романовичем Белевским». «Это решение руководства, и ваше мнение в этом вопросе учитываться не будет», — холодно проговорил я, обводя взглядом притихшую толпу. «Еще вопросы?» «Но его финансирование...» Вы можете заниматься своими научными изысканиями на частных лиц вне научной лаборатории и во внерабочее время, если это не противоречит клятве, которую вы дали при поступлении на службу. Я не понимаю, в чем проблема?» — прямо спросил я у смутившегося Вольфа. «Но у нас нет свободного времени», — пробормотал кто-то в заднем ряду, но тут же мужественно скрылся за спинами своих коллег. «Вы его вполне находите на маленькие халтурки, подбрасываемые вам Белевским». Я нашел взглядом того, кто что-то мяукнул про время. Им оказался задорожный. «Мне иногда кажется, что как раз свободного времени у вас слишком много, и мне так хочется его чем-нибудь занять, ну или сократить научный отдел, например, вдвое». Задорожному очень быстро заткнули рот. Мне даже показалось, что какой-то тряпкой. А Вольф пробормотал. «Вы нас неправильно поняли, Дмитрий Александрович». «Контракт с Белевским был временной мерой», — четко произнес я. «В СБ, наконец, появился независимый источник финансирования, который позволит нам работать без оглядки на капризы частного спонсора. Ваша задача — продолжать работать в тех условиях, которые есть. Если кого-то что-то не устраивает, вы можете покинуть это место и работать на частных клиентов, если для вас это приоритетно. Тем, кто захочет остаться, советую вернуться к своим обязанностям». Толпа молча расступилась и начала расходиться. Вольф, покраснев, что-то пробормотал про произошедшее недоразумение и поспешил к лифтам. Я внимательно смотрел, как холл пустеет, возле лестницы заметив знакомую фигуру. Лана Медведева, кутавшаяся в большой вязаный шарф, стояла у огромной катки с фикусом, стараясь остаться незамеченной. Увидев, что я пристально ее разглядываю, она попыталась слиться с растением. «Лана Андреевна», — подошел я к ней, — «вы, кажется, на больничном, или я что-то путаю?» Медведева вздрогнула и начала кашлять. «Дмитрий Александрович, мне просто нужно было забрать некоторые расчеты, чтобы продолжить работу дома, но я уже ухожу, просто немного застряла в холле». Она что-то еще неразборчиво пробормотала и, улыбнувшись, проскользнула мимо меня, направившись к выходу очень быстрым шагом. Я проводил ее взглядом и, покачав головой, направился по лестнице к своему кабинету. В приемной меня уже ждал посетитель, точнее, посетительница. Странно, что я оставил кого-то в приемной во время своего отсутствия. Женщина повернулась ко мне, и я от удивления даже остановился, во все глаза рассматривая хорошенькую блондинку в строгом брючном костюме. «Кира Анисимовна, а где?» Я поднял руку вверх, притрагиваясь к волосам, вспоминая вечный разноцветный ужас на ее голове и странную одежду. Не такую странную, как у Фроловой, но все же. «Ах, это...» — она улыбнулась, опустив глаза. «Просто я подумала, что сейчас самое время для перемен». «Да, возможно», — пробормотал я, проходя мимо нее, открывая свой кабинет. «Вы что-то хотели?» «Да, я хотела утвердить перевод Дениса Полянского под мое руководство по просьбе капитана Боброва для устранения локальной проблемы, появившейся в подвальных помещениях». Сразу же перешла она к делу, даже не заходя в кабинет. «Подробнее, если можно», — резко обернулся я, остановившись в проеме. «Ко мне и Андрею Олеговичу обратился господин Пастель. Он сказал, что на втором подземном уровне присутствует какая-то гадость, имеющая астральную проекцию. Какой-то паразит или что-то в этом роде», — серьезно произнесла она. «А что, мистер Пастель сам не в состоянии с этим разобраться?» Я нахмурился. «Разумеется, в состоянии, но тогда могут возникнуть некоторые разрушения, а нам сейчас разрушения не нужны, особенно когда можно без них обойтись». Вздохнув, ответила Кира. «Денис Олегович — маг огня, и я его сама в свое время обучала. Не думаю, что у нас с ним могут возникнуть какие-то проблемы». «Ну, раз вы думаете, что справитесь...» — протянул я, глядя, как в приемную возвращается Эдуард, сразу же занимая свое место. «Конечно, берите Полянского. Только поставьте в известность Романа Георгиевича, чтобы он его не потерял. И не геройствуйте. Если увидите, что не можете справиться, то сразу же уходите оттуда. Вы меня поняли?» «Это приказ». «Разумеется», — улыбнулась Кира и вышла из приемной. «Тебе не кажется, что она как-то изменилась?» — задумчиво пробормотал я, глядя ей вслед. «Все меняются», — отстраненно проговорил Эд, даже не глядя на меня. «Зачем ты отправил Третьякова и Полянского убирать какую-то смертельно опасную гадость в гордом одиночестве?» Я подошел к столу Эдуарда, внимательно его разглядывая. «И что это за новость с возможными разрушениями, если ты сам займешься ею?» «Я могу вспылить от досады и что-нибудь разрушить». Это наконец-то посмотрел на меня. «Дима, я хочу посмотреть, на что способен Полянский. Я же тебе говорил, что мне нужно проверить его профпригодность». Это опустил взгляд и продолжал что-то править в моем расписании, не обращая на меня никакого внимания. «А другого, более мирного способа ты придумать не мог?» — поинтересовался я. «Откуда у нас вообще взялась астральная сущность в СБ, и почему ты не мог сразу от нее избавиться?» «Вот еще», — фыркнул Эдуард. «Я с трудом сумел этого паразита вытащить в наш подвал. Он очень сильно испугался и упирался, когда я его тащил. И поэтому я не собираюсь сам его уничтожать. Мы в ответе за тех, кого приручили или притащили. Это все, что ты хотел у меня узнать?» Я провел рукой по лицу. «Это он хорошо придумал астрального паразита сюда приволочь. А что, если они не справятся? Вот темного князя эта гадость так испугалась, что чуть прямо в астрале не померла от страха, а обычные огненные маги могли легко пойти ей на закуску». «А что, если они не смогут? Что, если ты перестарался и вытащил тварь, которая только темными может быть уничтожена?» «Тогда я, во-первых, слегка разочаруюсь». Эдуард закончил заниматься расписанием и посмотрел на меня. «В себе?» — я прикусил губу, глядя, как Эд глубоко вздыхает и качает головой. «В тебе», — спокойно ответил он. «А точнее, в твоих способностях привлекать на ответственную работу компетентных сотрудников. А во-вторых, наших горячих мальчиков и девочек страхуют». «Кто их страхует?» «Да Довлатов и Рокотов. Ваня лично хочет посмотреть на Полянского и решить, нужен он ему в качестве усиления силового блока или нет». «Ага, от Вани там как раз польза охренительная». Вспылил я, не понимая, он реально решил надо мной поиздеваться или серьезно думает, что это все необходимо. Но ничего, в качестве приманки выступит или обманки. Бегать он может долго, пока этой твари не надоест за ним гоняться. От меня не было каких-то 3 часа. «И за это время ничего экстраординарного не произошло. Откуда в тебе столько яда?» — поинтересовался Эдуард. «В отделе кадров отлили», — буркнул я. «А, ну это они могут. Ты только не переборщи. Он не для истинного владельца смертельно опасен. Ну или не смертельно, все зависит от дозы». «Зачем там Ваня, ну кроме заинтересованности в новых сотрудниках?» «Я снабдил его артефактом направленного действия. При активации он выбрасывает нити тьмы, которые при умелом обращении могут даже собираться в сеть тьмы. А Рокотов очень умело обращается с различными артефактами, как направленного, так и массового применения», — терпеливо пояснил Эд. «Ты что, действительно думал, что я подвергну кого-то серьезной опасности?» «Я правильно понимаю, в случае успеха вы отберете Полянского у Ромки, оставляя его в гордом одиночестве?» — все же решил уточнить я. «Почему в одиночестве? У него есть Ольга. Поверь, по отдельности они очень хорошо работают. Но когда находятся в приемной вдвоем, их КПД падает до отрицательного показателя. Они ничего не делают, только упражняются в остроумии. И я до сих пор не могу понять, с чем связана такая нелюбовь со стороны Оли к своему коллеге». Откинулся на спинку стула Эд и постучал по столешнице пальцем. «Мне кажется, что будет оптимально убрать от Ольги раздражающий ее фактор. Я видел, как она срывается на него по самым незначительным поводам. Злится за это на себя еще больше, и Полянскому достается вдвойне. И самое главное, он терпит это с отрешенным видом и нисколько не переживает. Как у него это получается?» «Он просто привык», — я хмыкнул. «Ты же помнишь его жену? А Ольга в ярости — это очень легкий вариант Лизы в хорошем настроении. К тому же Лизенька малефик, вот об этом никому не стоит забывать, даже темным. Пойду я до второго подземного этажа, посмотрю на наших огневиков в деле».